Действие третье. Лица. Крутицкий, Анна, Настя, Фитинья, Лариса, Мигачева, Елеся, Петрович, Баклушин. Разновесов. Солидная личность. Декорация та же. Летние сумерки.